Глава 33. Лия. В общем, мама с папой до самого вечера выясняли, кто больше устает. Я уже наушники одела, чтобы не слышать их выяснения отношений, но потом влетело и мне. Чашку я, видите ли, не помыла. А то, что я до этого перемыла кастрюлю и сковороду, это ничего, это никто не заметил. Лей, ты меня слушаешь вообще? Я подняла взгляд на Юлю, понимая, что пропустила 100% ее монолога. И если бы меня сейчас спросили, о чем она говорила, не воспроизвела бы ни слова. «Прости, Юль, совсем голова не варит». Виновато тронула ее за руку и обратно уткнулась в тетрадь. Голова разрывалась от мыслей. Мне до боли хотелось поехать к Амиру и спросить у него обо всем прямо. Но страх крепко держал за руки и не позволял сдвинуться с места. Я боялась, до дрожи в пальцах боялась услышать положительный ответ, посмотреть в глаза, которые еще вчера горели страстью, и увидеть там насмешку, увидеть то, о чем говорил отец. Как я не заставляла себя не думать об этом, ничего не получалось. В голове образовалась червоточина и становилась все больше и больше, вызывая боль во всей грудной клетке, словно мне ребра переломали одно за другим, и они теперь все вместе ныли. «Случилось что-то?» Заботливо заглянула мне в лицо Юлька. «Лей!» «Давай потом, ладно? Пара начинается». Увильнула я от темы. Вот только информацию на паре не воспринимала так же, как и то, что мне рассказывала подруга. Сегодня все шло фоном. Меня даже к доске вызывали, но выдавить из себя какого-либо ответа у меня не вышло, за что я впервые получила неудовлетворительно, удивив и преподавателя, и всю нашу группу. Раньше бы меня это встревожило, но не в этот раз. Сегодня мне было все равно. Сегодня казалось, что я нахожусь в каком-то пограничном состоянии между смертью и жизнью, словно в кому впала. Так я и ходила, ни живая, ни мертвая, игнорируя расспросы Юльки и косые взгляды Королева, пока не вышла из университета. Вышла и прикипела к асфальту. Сердце подскочило и врезалось в переломанные ребра. На парковке прямо перед центральным входом стоял черный Range Rover. Пульс рванул вперед. Несмотря на то, что мне было адски страшно, я испытал радость, совершенно неуместную, аномальную радость. Амир вышел из машины и, обойдя ее, пошел мне навстречу. Я тоже двинулась вперед, крепче вцепляясь в учебники, которые обнимала так сильно, словно они могли меня защитить. Амир шел уверенно, смотря прямо на меня, а у меня сердце болело от того, насколько он красивый, властный, сильный. Хотелось зажмуриться и не смотреть на него, мыслить рационально, воспринимать реальность такой, какой она была, но у меня не получалось. По мере того, как мы подходили друг к другу, мое дыхание замедлялось, а пульс, наоборот, набирал обороты. «Привет, малыш!» В своей обыкновенной манере поздоровался Амир и тут же прижался к моим губам своими. По мне прошел разряд тока, от чего я неосознанно дернулась, словно притронулась к вышке электропередачи. «Привет!» — ответила скованно и опустила взгляд. «Ты почему здесь?» «Тебя встречаю. Как ты?» Повела плечами. «Нормально. А ты?» «Вполне. Есть время. Хочу тебя отвезти в одно место». Я кивнула и почувствовала, как Амир легко подталкивает меня к машине. Его большая ладонь лежала на моей пояснице, а я едва дышать могла. Чувствовала себя воздушным пузырем, который вот-вот разорвется от избытка вопросов, но задать их не могла. «Что, если Амир все же не знает, кто я? Почему он поступил так с моим отцом? Возможно ли, что он до сих пор его ненавидит настолько, что если узнает, кто я на самом деле, не захочет иметь больше со мной ничего общего? А если он все-таки давно знает, что я дочь человека, который его посадил?» Последнее я отметала как могла. Верить в это было самым болезненным для меня, а мы, люди, привыкли запирать свой самый большой страх на замок, блокировать его до последнего, чтобы избавить себя от боли предательства. Мы сели в машину, но вместо того, чтобы завести двигатель, Амир взглянул на меня. «Лия, что не так? Низкий голос вызвал мурашки на моей коже, а прикосновение горячих пальцев к подбородку — всплеск адреналина и легкую дрожь. Я подняла глаза и посмотрела Амиру прямо в лицо. Его взгляд был строг, но я привыкла к этой строгости. Знала, что так он смотрит, когда считывает эмоции, а в моих глазах их было слишком много. — Все в порядке. — попыталась улыбнуться, но вышло жалко. — Не ври мне! Вдруг отрезал холодно, вызывая у меня мороз по коже. — Ты вчера не ответила на сообщение, а сегодня не написала. Это не похоже на тебя. — Это правда. Последние дни я, как только просыпалась, отправляла ему сообщение с пожеланием доброго утра. Точнее, это было до признания Паши. Потом два утра подряд мы просыпались вместе, но всю прошлую неделю я именно так и поступала. Я устала вчера, а сегодня проспала и... — И поэтому ты сейчас вздрагиваешь от каждого моего прикосновения? Я сглотнула и до крови прикусила губу. Когда ты просто устаешь, ты ведешь себя иначе, а не смотришь на меня, как кролик на удава. За последние дни ты убедила меня в том, что задаешь вопросы прямо. Так не отходи от своих привычек. Как ему удается вот так всего за пару взглядов прочитать меня, как открытую книгу? В ушах зазвенело, внутренние органы скрутило, а мир пригвоздил меня взглядом к креслу и не позволял даже отвести его. Черт! Одно дело спрашивать о том, что он сделал Косте, и совсем другое о его причастности к моему отцу. Я открыла рот, набрала воздух, а потом вдруг представила, как Амир меняется в лице, когда я заговариваю о папе. И тут остается только два варианта. Первый — он уйдет, узнав, что человек, который когда-то его посадил, мой отец. А второй — скажет, что он был в курсе и использовал меня, и тогда уйду я. Сердце задрожало, не допуская ни одного из этих вариантов. Оно отчаянно сопротивлялось, и мне не осталось ничего, как выпалить. — Ты сидел в тюрьме? Карие глаза сузились, а губы сложились в тонкую линию. Амир убрал руку от моего лица и откинулся на сиденье. Хмыкнул. — Снова Паша. Не надоело еще, а, малыш? Впервые в его «малыш» не прозвучало ноток тепла, и от этого стало больно. — Лия, ты снова делаешь откат. Два шага вперед и столько же назад. — Да, я сидел. Это как-то влияет на наши отношения? Воздух судорожно покинул мои легкие. — За что? — В обвинении указано непреднамеренное убийство. — В обвинении? А на самом деле? — А на самом деле никого я не убивал. По крайней мере, в тот раз. — Что? Как это? Амир шумно выдохнул и потянулся за сигаретами. — Тебя мое прошлое не отпускает, как я посмотрю. Чиркнул зажигалкой и втянул порцию дыма. Подержал ее в легких и только потом выпустил на улицу. Мне было 18. Я жил примерно такой же жизнью, как у тебя сейчас. У меня были друзья, цели. Я только собирался поступать в университет. Даже экзамены вступительные сдал. Но так сложились обстоятельства, что все вышло иначе. Я совершил ошибку. Глупую, стоившую мне 2 лет свободы. Но это не было убийство. В итоге вышло, как вышло. Меня обвинили, и дело было закрыто. — То есть тебя подставили и посадили ни за что? — За глупость. А глупости в нашей жизни стоят дорого. Я за свою поплатился сполна. — Но почему не посадили того, кто виноват? — Доказательства были против меня, и прокурор решил сильно не заморачиваться. Прокурор... — Прокуроры — это шакалы. Всплыли резко в памяти его слова, я схватилась за горло. — Я утолил твое любопытство? — Амир, мне жаль. Еле промолвила, пытаясь сопоставить всю картину. Вот почему Амир много лет назад перекрыл отцу возможность подниматься по карьерной лестнице. Вот о какой горячей мести говорила мама. Господи! Как так? Почему отец сделал это, не разобравшись? Мне не нужна твоя жалость, Лия. Мне нужно доверие. А ты боишься меня как чумы, и каждый раз после того, как подойдешь ближе, отступаешь. Голос Амира звенел от гнева, а я вдруг поняла, что он не знает, кто я. Не знает, ведь если бы знал, вел бы себя совершенно иначе в данной ситуации. Прямо сейчас ему не было бы смысла скрывать, а значит... Я быстро замотала головой. Нет, все не так. Не говорить же ему, что мой шок связан совсем с другим, да и как я теперь ему это скажу? Потянулась и схватила его за руку. Прости, просто все это слишком новое для меня, но это не значит, что я отступаю. Я не отступлюсь от тебя, от нас. Чего бы это ни стоило, ты нужен мне, Амир. А я тебе